Но англичане вскоре увидели, какую ошибку они совершили, так широко захватывая земли, коренное население которых не желало сносить иго белых завоевателей. Англичане поняли, что буры могут служить достаточно прочным барьером между ними и непокорными кафрами и базутами. Будучи ловкими политиками, англичане вернули независимость бурам Оранжевой реки. Договор был подписан 22 февраля 1849 года в Блумфонтейне. Кроме войн, которые они вели с голландскими колонистами, англичане вели отчаянную борьбу с туземцами. Английское владычество не раз стояло под угрозой. Особенно непримиримыми и страшными противниками оказались кафры. Их восстание в 1850-53 годах было не менее грандиозным, чем восстание в Индии в 1857 году. Англичанам удалось его усмирить лишь ценой необычайных трудностей и кровавых потерь. Восстание базутов в 1858 году под предводительством вождя Мозеша приняло огромные размеры и поставило власть колонизаторов под непосредственную угрозу. Что касается нового захвата Трансвааля и последней войны с зулусами, то об этом мы подробно поговорим ниже. Кончилось тем, что в результате многочисленных захватов в Капскую колонию вошла вся Южная Африка. От Оранжевой реки, то есть от 29 градуса южной широты, до южной оконечности материка. И несмотря на все потрясения, там все-таки царило процветание. Исключительно здоровый климат, пастбища, плодородная земля, овощи, фрукты. Благословенный край. Местные вина Констанс, Шираз и Понтак славятся в Европе и давно служат капским виноделам источником обогащения. Капская колония в смысле природы была не менее богата, чем Австралия. Но подобно тому, как Австралия внезапно еще больше разбогатела в результате открытия золота, так и Капская колония стала все больше богатеть, когда были найдены алмазные россыпи. Этот драгоценный камень здесь обнаружили впервые еще в 1750 году, но организованная добыча алмаза началась лишь в 1867 году. Какой-то местный торговец, один из тех, которые разъезжают по стране в больших фургонах, запряженных 20-30 быками, и развозят всякие дешевые товары, за которые туземцы отдают им слоновую кость, как-то остановился на ферме у одного бура по имени Жакоб. И тут он заметил, что детишки играют удивительно сверкающими прозрачными камешками. Ему пришло в голову, уж не алмазы ли это. Приходит на ферму какой-то охотник и высказывает тоже предположение. Правда, ни торговец, ни охотник никогда сроду алмазов не видали и, стало быть, могли ошибаться. Но загадочные камешки резали стекло. Значит, алмазы. Тогда охотник и торговец заключили с фермером договор. Охотник, его фамилия была Орели, отобрал самый крупный и самый сверкающий из всех камешков и понес продавать. Было условлено, что вырученные деньги он поделит с буром и с владельцем фургона. Камень оказался алмазом и был продан за 500 фунтов стерлингов. Слух об этом облетел всю колонию с быстротой молнии. Волнение, которое он вызвал, было тем сильнее, что как раз в это время эпизоотия опустошала стада, и на рынке упали цены на шерсть. Новый источник обогащения был найден в такой момент, когда в стране царила паника. Первые искатели сразу нашли много алмазов, а кафры стали приносить еще больше. Кафры пользовались алмазами для обработки жерновов. Запасы переходили у них из поколения в поколение. Говорят, именно так был приобретен знаменитый алмаз «Звезда Южной Африки», вызвавший в Лондоне восторг знатоков. Его купили за 10 тысяч франков, затем перепродали за 300 тысяч, затем он снова был перепродан за 850 тысяч франков. Тогда поднялась алмазная лихорадка, подобная той золотой лихорадке, которая охватила Калифорнию и Австралию, когда там было найдено золото.